Мадлен через полтора года после дня А. Ну вот, я сошла с ума. Так и есть. Я сумасшедшая. Мне кажется, что все нормально. Но вдруг я обнаруживаю у себя в спальне страшный кавардак. Все перевернуто вверх дном. А на кровати и на полу разложены старые костюмы и галстуки моего мужа. Или бывает, что моя кухня оказывается забита вещами, которые долгие годы валялись в подвале. Розовый велосипед Джульет с такими маленькими колесиками по бокам водружен на стол. Тома старой энциклопедии сложены стопкой в раковине. Я понимаю, что это сделала я, ведь кроме меня тут никого нет. Дверь заперта на ключ. Я постоянно ее проверяю, но я готова поклясться, что это не я. Как-то вечером в дверь позвонил сосед и спросил, все ли у меня в порядке. Я ответила, что да. А он сказал, что его обеспокоили мои крики, и жена велела ему ко мне заглянуть. Бедная пожилая дама одна дома, ночью, в наше время, мало ли что может случиться. Совершенно очевидно, что кричала я, кто же еще? Но это не я. Я двигаю все и перекладываю с места на место. Я ору, но это не я. Я ничего не помню. И потом, я ведь никогда не доставала эти костюмы и галстуки. Я никогда ни на кого не кричала, а тем более, когда я одна. Так вот что. Я сошла с ума. Если бы было только это. Припадок безумия время от времени. Еще можно было бы жить, но это еще не самое страшное. Больнее всего мне от того, что я читаю в глазах моих детей. Боль, страх, горе, иногда жалость. Самые горькие формы, которые может принимать любовь. Я больше ничего не стою. Я ни на что не гожусь. 61 год — так и никакого будущего. Мало-помалу сумасшествие съест мое время. Скоро я буду безумствовать час в день. Впрочем, может быть, так оно уже и есть. Потом 2 часа, потом половину всего времени. И, наконец, наступит момент, когда я стану полностью сумасшедшей. Все время. Как тяжело. Какая тяжесть для детей, для моих бедных, милых, дорогих ребятишек. Какой груз для общества. Для не знаю какой больницы или приюта для старых маразматиков вроде меня, которые ничего уже не могут делать самостоятельно, даже поесть, даже вытереть себе задницу. Вот что будет. Совсем скоро кому-то, кого я не знаю, будут платить, чтобы он вытирал задницу безмозглой идиотки, в которую я превращусь. Неужели это и есть мое будущее? Неужели ради этого я родилась на свет, пришла на эту землю, чтобы вот так кончить? Но почему? За что? Нет. Честное слово, лучше сдохнуть. Я часто думаю о самоубийстве, но не могу я нанести такой удар моим бедным ребяткам. Хотя, с другой стороны, им придется наблюдать мою медленную агонию. Ах, я уже не знаю, чего и хотеть. Вот бы маленький сердечный приступ ночью во сне. В ближайшие несколько недель, пока я еще большую часть времени остаюсь сама собой, чтобы им было кого оплакивать, настоящую маму, которой, правда, в последнее время немного ум заходил за разум, но которая их так любила. Если бы они только знали, как я их люблю. Как может мать объяснить своим детям, насколько сильно она их любит? Единственное преимущество смертельной болезни в том, что можно перестать притворяться. Ты больше не обязан жить так, будто никогда не умрешь. Когда знаешь, что умираешь, можно взглянуть правде в лицо. Я вот теперь знаю, вижу, но что мне с того? Разве мне от этого легче выразить то, что я думаю? Не знаю. Может быть, пока я еще могу это сделать, написать каждому из них письмо, чтобы они прочитали его, когда меня не станет. Длинное письмо, где будет сказано все, что должна сказать своим детям мать. Последнее прости, которое останется с ними навсегда. Потому что скоро будет поздно, я знаю. Скоро я уже буду не способна сказать им многое, потому что это многое перестанет для меня существовать. Да, наверное, я так и сделаю. Напишу каждому из них по письму, чтобы, когда меня не станет, они знали, что я их не забыла. А потом начну играть в лото. Потому что мне нечего им оставить, кроме дома. А когда дом приходится делить на троих, его обычно продают. Я не желаю, чтобы в этом доме жили чужие люди. В нашем с Максом доме, где все сделано. Все построено нашими руками. Я хочу, чтобы он остался в семье. А если я выиграю в лото, то смогу купить еще два. В завещании этот я отпишу Томп. Тут и комната его осталась, так что я уверена, он его сохранит.